«Долго?» — спросил Гарри. «Пару недель». Прошла пара недель. Госпожа Холсфорд бросила взгляд на календарь. 28 ноября было обведено в кружочек. До 4-го четверга месяца оставалось всего 2 дня. «Мэтт», — позвала она попугая, — «можно тебя на минуточку?» «Разумеется», — откликнулся попугай и слетел с жердочки. Дверца клетки была всегда нараспашку, но Федди редко выбирался наружу. Зато Мэдисон всячески стремился скрасить его одиночество, и они частенько болтали о чем-то своем на языке попугаев. «Помнишь, мы хотели устроить праздник, Мэтт?» — напомнила госпожа Холсфорд, когда Мэдисон опустился на кухонный стол. «Ты хотел, чтобы он приходился на 4-й четверг ноября, это послезавтра». «О, мадам, как хорошо, что вы мне об этом напомнили», — спохватился попугай. «Столько дел, все вылетело из головы». «Мы будем праздновать твой день рождения?» «Нет, мадам, день благодарения». «Вроде бы это американский национальный праздник». «Точно. В этот день американцы чтят память отцов-пилигримов. Ведь в 4-й четверг ноября пилигримы Плимутской колонии устроили пир в честь первого урожая, собранного в Новом Свете. Мне казалось, что будет весело отметить мое возвращение домой именно в этот день». «Ты прав», — согласилась госпожа Холсфорд. «Именно так мы и поступим». В четверг вечером, когда ужин в честь Дня Благодарения уже благоухал на плите, Мэдисон заглянул на кухню. «Мы будем ужинать здесь, мадам?» «Но мы ведь всегда ужинаем на кухне, Мэдисон», — удивилась госпожа Холсфорд. «Ты разве не знаешь?» «Конечно, знаю. Просто я подумал, что в этот праздничный день Федди тоже должен быть с нами. Мы же не можем оставить его одного в гостиной, когда все будем на кухне. Хорошо, Мэтт, я поставлю подносы для него». Довольный, Мэдисон возвратился в гостиную, где господин Холсфорд и Гарри играли в шашки. «Как там наш ужин?» «Почти готов, сэр. И госпожа Холсфорд приглашает Федди к столу». «Слышал? Федди!» — улыбнулся Гарри. «Ты будешь ужинать вместе с нами». «Прошу прощения, я не хочу есть», — откликнулся Федди. «Отдаю тебе должное, Мэтт», — похвалил попугая папа. «Ты сотворил с этой птицей чудеса». Мэдисон почесал голову. «Вы еще не знаете самого главного», — загадочно сказал он. В этот момент госпожа Холсфорд позвала всех к столу. «Пойдем, Федди», — сказал Гарри. «Мама приготовила столько вкуснятины». «Возьми меня на руки, Гарри», — попросил Федди. «Мне не здоровится». Когда вся семья устроилась за столом, господин Холсфорд налил вина себе и госпоже Холсфорд и кока-колу Гарри. «Прошу всех поднять бокалы и выпить за чудесное возвращение Мэдисона домой», — провозгласил он. «За Мэдисона!» — закричали Гарри, госпожа Холсфорд и дружно заработали вилками. У одного Федди не было аппетита. «Федди?» — забеспокоилась госпожа Холсфорд. «Почему ты ничегошеньки не ешь?» «Прошу прощения!» Сладкоежкам Гарри и Мэду больше всего понравился пудинг с фигами, изюмом и желтым сахарным песком по рецепту дядюшки Джорджа. Когда все закончили трапезу и госпожа Холсфорд уже хотела идти мыть посуду, Федди, не проронивший за весь ужин ни слова, вдруг резко сел на поднос, издал глухой утробный звук и снова, пошатываясь, поднялся на ноги. А на подносе, к великому изумлению Холсфортов, осталась лежать маленькая, блестящая, жемчужно-белая, свежеснесенное яйцо. Гарри, папа и мама во все глаза уставились на Федди, потом на яйцо, потом на Мэдисона. «Зовите меня Федерико», — попросила бывший Федди. «Зовите меня папа», — поклонился Мэтт.